Глава 11. «Матерь Божья!» — прошептал Бавуар. И потом, после паузы, когда они оба не могли произнести ни слова, «Господи Иисусе!» Они замерли на пороге гостиной Джейн, как вкопанные, словно стали свидетелями особо тяжкого происшествия. Но замереть их заставило не происшествие, а нечто более агрессивное, более преднамеренное. «Будь я Джейн Нил, я бы тоже никого сюда не впускал», — сказал Бувуар, к которому вернулся светский язык, но только на мгновение. «Хоть всех святых выноси». Гостиная Джейн ошеломила их цветом. Огромные светящиеся цветы в духе Тимоти Лири, психоделические трехмерные серебряные башни и грибы спереди и сзади, огромные желтые смайлики, марширующие у камина — это был настоящий парад дурновкусия. Примечание. Тимоти Фрэнсис Лири, 1920-1996 годы. Американский писатель, психолог, участвовал в кампании по исследованиям психоделических препаратов, разработчик программного обеспечения для психологических тестов. Конец примечания. «Черт!» — прошептал Бувуар. «Гостиная светилась в сгущающейся темноте. Даже потолок между старыми балками был оклеен обоями. Это была уже не шутка, карикатура. Любой поклонник квебекского наследства и архитектуры ощущал бы себя несчастным в этой комнате. А Гамаш, который был и тем, и другим, почувствовал, как ланч поднимается у него из желудка. Такого он никак не ожидал. Увидев эту какофонию цвета, он забыл, что предполагал здесь увидеть. Но уж точно ничего подобного». Он оторвал глаза от уродливых смайликов и заставил себя посмотреть на широкие доски пола, обтесанные вручную человеком, спасавшимся от зимних холодов 200 лет назад. Такие полы были редкостью даже в Квебеке, и некоторые, включая и Гамаша, считали их произведением искусства. Джейн Нил повезло, она жила в одном из сохранившихся крохотных первых домов из плетника, камня в буквальном смысле вырванного из земли, которую расчищали под сельскохозяйственные угодья. Владеть таким домом означало быть хранителем истории Квебека. Но доски эти были покрашены в розовый цвет с матовым отблеском. Гамаш застонал. Бувар даже сделал движение, чтобы поддержать шефа. Он понимал, как такое зрелище может расстроить истинного почитателя квебекского наследства. Это было святотатство чистой воды. «Зачем?» — спросил Гамаш. Но смайлики хранили молчание, как и Бувуар. У него не было ответа, но англичане всегда удивляли его. Эта комната была еще одним свидетельством их необъяснимого поведения. Молчание затягивалось, и Бувуар почувствовал, что обязан шефу хотя бы попыткой ответа. Может быть, ей требовались перемены? Не так ли заканчивают свое существование большинство антикварных вещей в домах других людей? Наши деды продавали их богатым англичанам, избавлялись от сосновых столов, шкафов, медных кроватей, а покупали всякую дрянь по каталогам. — Да, — согласился Гамаш, — именно так и обстояли дела 60-70 лет назад. Но ты посмотри сюда! Он махнул рукой в угол. Поразительный буфет с резьбой в виде алмазных граней с оригинальной светлой краской был наполнен старинной керамикой. А это? Гамаш показал на громадный уэльский кухонный шкаф. А это? Он подошел к приставному столику, стол в стиле Людовика XIV, ручная работа плотника, который был знаком с французским стилем и пытался ему подражать. Это же почти бесценная вещь! Нет, Жанги, Джейн Нил понимала толк в антиквариате и любила его. Я не могу понять, почему она с одной стороны собирала все это, а с другой красила пол. Но я спрашивал не об этом. Гамаш медленно повернулся, оглядывая комнату. В правом виске у него застучал молоточек. Я не понимаю, почему мисс Нил не пускала сюда друзей? Разве это не очевидно? — спросил ошеломленный Бувуар. — Нет, не очевидно. Если она сделала это, значит, ей нравился такой стиль. Она наверняка не стыдилась бы этого. Так почему же она никого не приглашала? Можно даже предположить, что это сделал кто-то другой, скажем, ее родители в те дни, когда такие вещи были Мне не хочется вам это говорить, но мы снова вернулись к тем временам. Бувар недавно купил лавовую лампу, но не собирался говорить об этом шефу. Гамаш поднял руки и потер лицо, а когда опустил их, то увидел комнату, которая могла бы явиться в галлюцинациях. Вот ведь чертовщина. Хорошо, скажем, это сделали ее престарелые и, возможно, впавшие в маразм родители, а она почему-то ничего не меняла. Может, не хватало денег, может, в память о них или по какой-то иной причине. Да, выглядит все это ужасно, но не настолько же. В конфуз может ввести, но ничего постыдного в этом нет. Если она несколько десятков лет не впускала сюда друзей, то дело тут не в конфузе, а в чем-то большем. Они оба еще раз оглядели гостиную. У комнаты были великолепные пропорции, с этим Бувар не мог не согласиться. Но что с этого? Ведь, отправляясь на свидание вслепую, ты не знаешь, хорошенькая или нет твоя будущая знакомая. Ты пока еще не готов представить ее своим друзьям. Бувар вполне мог вообразить, что чувствовала Джейн Нил. Он подумал, что, пожалуй, ему стоит вернуть в магазин лавовый светильник. Гамаш снова прошелся по комнате. Есть ли тут еще что-то такое, что ему не полагалось видеть? Почему Джейн Нил, женщина, которая любила своих друзей и верила им, никогда не пускала их сюда? И почему она изменила свое решение за 2 дня до смерти? Какую тайну хранила эта комната? Может, наверху? После тебя. Гамаш задержался у лестницы, оглядел ее. Она уходила вверх из задней части гостиной. Стены лестничной клетки тоже были оклеены обоями, на этот раз бархатистыми, бордового цвета. Сказать, что они конфликтовали с цветами, означало предположить, что существуют обои, которым это не свойственно. И тем не менее, такой выбор из всех возможных вариантов окраски и стилей был наихудшим. Лестница в клетке, напоминавшей воспаленное горло, вела на 2-й этаж. Ступеньки тоже были покрыты краской. У Гамаша сердце разрывалось. На скромном 2-м этаже располагалась большая ванная и 2 довольно большие спальни. В спальне, которая вроде была хозяйской, стены были темно-красные, в другой спальне темно-синие. Но чего-то в этом доме не хватало. Гамаш спустился на 1-й этаж и осмотрел гостиную, потом вернулся в кухню, в прихожую. «Я не вижу ни мольберта, ни красок. Тут нет мастерской. Где она писала свои картины? Может быть, в подвале?» «Спустись, проверь, но я тебе гарантирую, ни один художник не разместит свою мастерскую в подвале. Хотя, если подумать, работа Джейн Нил имеет такой вид, будто ее рисовали в темноте». «Краски там есть, но мольберта я не нашел», — сказал Бувар, поднявшись из подвала. «Ее мастерская располагалась не в подвале. Тут есть еще кое-что, вернее, нет кое-чего». Ему нравилось подмечать то, что не заметил шеф. Гамаш с любопытством посмотрел на него. «Нет картин. На стенах нет картин, нигде нет». Рот Гамаша удивленно приоткрылся. Бувар был прав. Гамаш развернулся на месте, оглядывая стены. «Ничего». «И наверху тоже?» «И наверху тоже. Не понимаю. Все это странно. Обои, раскрашенные комнаты и полы, отсутствие картин. Но все же самое странное, что она не пускала сюда друзей. Здесь есть что-то такое, что она не хотела им показывать». Бувар плюхнулся на большой диван и огляделся. Гамаш уселся в кожаное кресло, сложил руки на животе и задумался. Несколько минут спустя он поднялся на ноги и пошел вниз. Подвал, так и не доведенный до ума, был наполнен картонными коробками, старыми металлическими бадьями. Здесь же стоял холодильник с винами. Гамаш взял 1 бутылку. Данхамский винный завод, изготовитель вина с хорошей репутацией. Он поставил бутылку в холодильник и повернулся. Еще за 1 дверью была кладовка с консервами. Желе коричневатого цвета, банки с красными и багряными джемами, английские ярко-зеленые маринованные огурчики. Он посмотрел на даты, некоторые прошлогодние, но большинство — урожая этого года. Ничего необычного. Ничего из ряда вон, ничего такого, чего он не мог бы увидеть в подвале собственной матери после ее смерти. Он закрыл дверь, сделал шаг назад. В тот момент, когда его спина коснулась грубой стены подвала, что-то впилось в ее ботинок. С силой. Это было что-то омерзительное, но в то же время и знакомое. Табарнакл вырвалось у него. Наверху раздался быстрый топот ног, бегущих к подвальной двери. Через мгновение Бавуар ворвался в подвал, держа руку на пистолете, так и не вынутом из кобуры. Что? Что тут случилось? Бавуар так редко слышал брань из уст своего шефа, что действовал без промедлений. Гамаш показал на ногу, к его подошве прикрепилась деревянная дощечка. «Довольно большая мышь попалась», — с улыбкой сказал Бувар. Гамаш нагнулся и снял с ноги мышеловку. Она была намазана арахисовым маслом, чтобы привлечь мышь. Он натер масло с ботинка и огляделся, увидел другие мышеловки вдоль стен. «Пару штук попалось», — сказал Бувар, показывая на перевернутые ловушки, из-под которых торчали тоненькие хвосты и лапки. «Я думаю, это не она ставила. Я думаю, Джейн Нил ставила вот такие». Гамаш нагнулся и подобрал маленькую серую коробочку. Открыл и увидел свернувшуюся внутри маленькую полевую мышку, мертвую. Это гуманная ловушка. Она их ловила и выпускала. А эта бедняга попалась уже после смерти Джейн и умерла от голода. «Кто же поставил остальные мышеловки?» «Постойте, я знаю, конечно же, Йоланда и Андре. Они здесь были одни чуть не неделю. Вообще-то они могли бы проверить и гуманную ловушку», — с отвращением сказал Бувар. Гамаш отрицательно покачал головой. Насильственная смерть, умышленное убийство человека или мыши все еще поражало его. «Идем со мной, малышка», — сказал он мертвой мыши и пошел наверх. Бувар сунул остальные мышеловки в пластиковый мешок и двинулся за шефом. Они заперли дверь дома и пошли по тропинке сада Джейн, потом по деревенскому лугу. Теперь, когда солнце село, был виден свет нескольких фар. Час пик. Кто-то из местных отправился за покупками, кто-то выгуливал собак. В царившей тишине до Гамаша доносились обрывки разговоров других гуляющих. Со стороны Дюмулен до него донеслось «пись-пись». Он надеялся, что этот призыв был обращен к собаке. Они пересекли луг в направлении ярко освещенной гостинички. На полпути Гамаш остановился и положил мертвую мышку на траву. Бувар вытащил мышеловки из пластикового мешка и высвободил из них крошечные тела других мышек. «Их съедят», — сказал Бувар. «Да, будет хоть кому-то польза. Эбби Хоффман говорил, что мы все должны есть тех, кого убиваем. Это положит конец всем войнам». Бувара не в первый раз заставали врасплох слова Гамаша. Он что, серьезно? И кто такой этот Абе Офман, местный священник? Такое мог сказать только какой-нибудь христианский мистик. Примечание. Аббот Эбби Хоффман, 1936-1989 годы, американский политический активист, основатель молодежной международной партии. Конец примечания. На следующее утро вся команда собралась в оперативном штабе на летучку, всем сообщили о последнем развитии событий и дали задание. Гамаш обнаружил на своем столе пакетик с эклером и запиской крупными детскими буквами от агента Николь. Николь наблюдала, как он разворачивает пакет. «Агент Николь, прошу на пару слов». «Да, сэр». «Эклер явно сработал. Он теперь не сможет и дальше вести себя столь же нелогично». Гамаш показал на стол в дальнем конце комнаты, в стороне от других. «Спасибо за эклер. Вы точно убедились, что у мэтра Стикли последнее завещание Джейн Нил?» «Вот оно как. Она-то ни свет ни заря неслась в пекарню к Саре, чтобы купить пирожное, и ради чего? Чтобы он опять устраивал ей перекрестный допрос? Мысли ее заметались. Это несправедливо, но ей нужно соображать побыстрее. Сказать правду — значит самой себе вырыть яму. Что сказать? Может быть, еще раз про пирожное? Но нет, он ведь ждет ответа на свой вопрос». «Да, сэр». «Он подтвердил, что у мэтра Стикли последний вариант завещания». «И кто этот он?» «Человек, с которым я разговаривала по телефону». Спокойное выражение исчезло с лица Гамаша, он подался вперед строгий и раздраженный. «Прекратите разговаривать со мной таким тоном. Вы будете отвечать на мои вопросы тщательно, уважительно и вдумчиво», — он говорил тихо, почти шепотом. «Вы должны правдиво ответить на мой вопрос». Он помолчал, глядя в ее глаза, в которых видел вызов. «Его утомило Это ни на что не годная личность. Он сделал все, что мог, хотя ему и советовали избавиться от нее. Но вот только что она солгала ему уже два раза. Прекратите горбиться на этом стуле, как капризный ребенок. Сядьте прямо, когда разговариваете со мной, и смотрите мне в глаза. Николь среагировала мгновенно. Кому вы звонили по поводу завещания, агент? Я позвонила в Монреальское управление и попросила дежурного проверить это для меня. Через какое-то время он перезвонил. А что, информация оказалась неверной, сэр? Если так, то я же не виновата. Я ему поверила. Положилась на то, что он сделает работу, как полагается. Гамаша так поразил ее ответ, что он почувствовал бы восторг, если бы не испытывал отвращения. Правда заключалась в том, что она никому не звонила, потому что понятия не имела, кому звонить. Гамаш, как минимум, мог помочь ей советом. Он всегда был не прочь похвастаться. Он, мол, берет молодых под свою опеку и делает за них всю работу. Ну что ж, сам виноват. Кому вы звонили в управление? Я не знаю. Гамашу надоело впустую тратить время. Агент Николь была пустой тратой времени. Но он мог попробовать еще одно. Показать ей, какой будет ее жизнь, если она не одумается. Идемте со мной. Дом Рут Зардо, маленький и тесный, был забит бумагами, журналами, тетрадями, лежащими в высоких стопках. Стеллажи вдоль стен были уставлены книгами, книги теснились на табуретках, кофейном столике, кухонном столе. Они были навалены и в стенном шкафу, куда она бросила их куртки. Я только что выпила последнюю чашку кофе и больше заваривать не собираюсь. Вот ведь сучка, — подумала Николь. «У нас к вам несколько вопросов», — сказал Гамаш. «Садиться я вас не приглашаю, так что поторопитесь». Николь поверить не могла в такое хамство, ну и корга. «Скажите, Джейн Нил знала, что это вы рассказали ее родителям об Андреаше Зелинске?» — спросил Гамаш. И в доме воцарилась тишина. У Рут Зардо, возможно, были все основания желать Джейн Нил смерти. Но, скажем, Рут опасалась, что ее древнее предательство всплывет на поверхность, и все друзья отвернутся от нее. Эти люди, которые любили Рут, несмотря на все ее пакости, могли вдруг понять, что она собой представляет на самом деле. Они возненавидят ее, узнав, что она сделала. И тогда она останется одна, злобная, ожесточенная, одинокая старуха. Она не могла рисковать этим. Ставка была слишком высока для нее. Гамаш много лет расследовал убийство и знал, что мотив существует всегда, и что этот мотив подчас не имеет никакого смысла ни для кого, кроме убийцы. Но для последнего смысл был очевиден. «Сядьте», — пригласила Рут, показывая на кухонный стол. Это был садовый стол, вокруг которого стояли четыре металлических садовых стула. Когда они сели, Рут увидела, что Гамаш оглядывается, и сказала: «Мой муж умер несколько лет назад. С тех пор я продаю всякие антикварные вещи, доставшиеся мне в наследство. Оливье мне помогает. Так и держусь на плаву». «Андреаш Зелински», — напомнил он ей. «Я услышала вас с первого раза. Это было 60 лет назад. Кому до этого есть теперь дело?» «Тиммер Хадли было до этого дело». «Что вам об этом известно?» «Она знала, что вы сделали. Слышала ваш разговор с родителями Джейн». Он говорил, разглядывая лицо Рут, похожее на осажденную крепость. «Тиммер хранила вашу тайну и всю жизнь сожалела об этом. Но, может быть, Тиммер перед концом сказала Джейн? Что вы об этом думаете?» «Я думаю, телепат из вас никудышный. Тиммер умерла, Джейн умерла. Не трогайте прошлое». «А вы можете его не трогать?» «Но кто тебя обидел так, что ран не залечить, что ты теперь любую попытку дружбу завязать с тобой встречаешь губы сжав?» Рут фыркнула. «Вы в самом деле считаете, что получите нужный вам результат, забрасывая меня моими же стихами? Вы что, всю ночь как студент-первокурсник готовились к этому разговору со мной? Надеялись довести меня до слез, зная о моей собственной боли? Чушь! Вообще-то я знаю все стихотворение наизусть. Когда были посеяны те гнева семена и на какой земле, что так они взошли, политые слезами неистовства или скорби?» «Так было не всегда», — закончили стихотворение вместе Рут и Гамаш. «Да, да, хватит. Я сказала об этом родителям Джейн, потому что думала, она совершает ошибку. Ее ждало большое будущее, но с этим деревенщиной на ее будущем можно было поставить крест. Я сделала это ради нее. Я пыталась ее переубедить, а когда из этого ничего не вышло, стала действовать за ее спиной. Задним умом я понимаю, что это была ошибка, но не больше. Не конец света. Мисс Нил об этом знала? Мне об этом неизвестно. Но если бы и знала, то это ничего не изменило бы. Это все было так давно, что быльем поросло. «Какая ужасная эгоистка!» — думала Николь, шаря по столу глазами, ей хотелось есть. Потом она вдруг поняла, ей нужно в туалет. «Можно воспользоваться вашим туалетом? Вы его найдете». Николь пооткрывала все двери на первом этаже, за ними были книги, журналы. Но туалета так и не нашла. Тогда она поднялась наверх и там обнаружила единственную в доме ванную с туалетом. Спустив воду, она открыла кран и, изображая, что моет руки, взглянула в зеркало. На нее смотрела молодая женщина с коротко стриженными волосами, а еще она заметила какие-то буквы. Наверное, какое-нибудь очередное треклятое стихотворение. Она наклонилась к зеркалу и увидела приклеенную к стенке бумажку, на которой было написано «Перед тобой проблема». Николь тут же повернулась, оглядывая пространство за своей спиной, отраженное в зеркале, потому что проблема была, вероятно, там. «Тиммер Хадли сказала вам, что ей известно о вашем поступке?» Рут спрашивала себя, будет ли когда-нибудь задан этот вопрос. Она надеялась, что не будет, но вот теперь услышала его. «Да, в день ее смерти. И она сказала мне, что думает об этом. Она была очень откровенна. Я уважала Тиммер. Трудно услышать такое от человека, которым ты восхищаешься, которого ты уважаешь. Еще труднее от того, что Тиммер умирала, и исправить уже ничего было нельзя. И что вы сделали?» «В тот день на ярмарке было заключительное шествие, и Тиммер сказала, что хочет побыть одна. Я хотела было объясниться, но она возразила, что ей нужно отдохнуть. Она устала, и я могу оставить ее на час. А через час, мол, поговорим. Когда я вернулась, ровно через час, она была мертва». «Миссис Хадли сказала об этом Джейн Нил?» «Не знаю. Я думаю, что собиралась, но чувствовала, что сначала должна поговорить со мной». «А вы сказали, мисс Нил?» «Зачем? Это было так давно. Джейн, вероятно, и думать об этом забыла». Гамаш спросил себя, не пытается ли Рут Зардо убедить себя, что так оно и есть. Его это определенно не убедило. «Вы не знаете, кто мог желать смерти, мисс Нил?» Рут сложила руки на трости и осторожно оперлась на них подбородком. Ее взгляд устремился куда-то вдаль. Наконец, выждав почти минуту, она прервала молчание. «Я уже говорила вам, что, на мой взгляд, один из этих трех мальчишек, которые кидались пометом, мог ждать ее смерти. Она их напугала. Я до сих пор считаю, что в неокрепшем мозгу подростка вызревают самые ядовитые идеи. Ну, на это нужно время. Говорят, время лечит. По-моему, это вранье. Время ничего не делает. Оно лечит только, если человек хочет этого. Я видела, как время для больного человека только ухудшает ситуацию. Он думает, размышляет, превращает муху в слона. Ему только дай время. И вы полагаете, что это могло произойти в данном случае?» Размышления Рут Зардо настолько отвечали его собственным, что ему казалось, будто она читает его мысли. Вот только понимала ли она, что это делает ее идеальной подозреваемой? «Могло». По пути назад в деревню Николь сказала Гамашу о приклеенной к зеркалу в туалете бумажке, о ее поисках, в результате которых были обнаружены шампунь, мыло и коврик для ванной. Гамаш подтвердил уверенность Николь, что ему это не по уму. Услышав ее слова, он только рассмеялся. «Начнем», — сказала Соланж Френет через несколько минут после появления Гамаша, Бувара и Рут. Клара и Питер уже сидели в кабинете. «Я позвонила в нотариальный департамент в Квебеке, и они просмотрели официальный регистр завещаний. По их данным, последнее завещание мисс Нил было составлено 28 мая этого года. Предыдущее составлялось 10 лет назад, оно было аннулировано. Ее воля выражена просто. После покрытия расходов на похороны и погашения всех долгов, налогов и прочее, она оставляет дом и все в нем находящееся Кларе Морроу». Кровь отхлынула от лица Клары. Она хотела услышать голос Джейн, почувствовать, как руки Джейн обнимают ее, услышать ее смех, Она жаждала общества Джейн. Мисс Нил просит Клару устроить вечеринку, пригласить определенных людей, список есть в ее завещании, и попросить каждого из них взять какую-нибудь вещь из ее дома. Свою машину она оставляет Рут Зардо, свою библиотеку Мирни, все остальное переходит к Кларе Морроу. «Это сколько будет?» К облегчению Клары вопрос этот задала Рут. Клара хотела знать, но так, чтобы не показаться корыстной. «Сегодня утром я сделала несколько звонков и произвела кое-какие подсчеты. После уплаты налогов остается около четверти миллиона долларов». Из комнаты словно выкачали воздух. Клара не могла поверить. «Она богата! Они будут богаты!» Как она не боролась с собой, но ей виделась новая машина, новое постельное белье и хороший обед в монреальском ресторане, и... Есть еще две вещи. Это конверты. Один для вас, миссис Зардо. Рут взяла конверт и стрельнула взглядом в Гамаша, который внимательно наблюдал за происходящим. Другой конверт для Йоланды Фонтейн. Кто ей передаст? Никто не выразил желания. Наконец Клара сказала: «Я передам». Когда они оказались за пределами кабинета нотариуса, Гамаш подошел к Питеру и Кларе. «Я бы хотел, чтобы вы помогли мне в доме, мисс Нил. Теперь, насколько я понимаю, это ваш дом». «Я и представить себе не могу, что когда-нибудь буду думать о нем как о чем-то ином, нежели дом Джейн». «Надеюсь, что это не так», — сказал Гамаш, слегка улыбнувшись Кларе. «Конечно, мы вам поможем», — сказал Питер. «Что мы должны сделать?» «Я хочу, чтобы вы оба пришли в дом и просто взглянули на него». Большего он говорить не хотел.